Глава третья. Под Сагунтом. Ганнибал стремился упрочить власть Карфагена в Испании, расширить его владение и защитить себя с тыла, прежде чем перейти к дальнейшим предприятиям. Своими успехами он был обязан трем обстоятельствам – остроумию замыслов, быстроте их выполнения и храбрости своих войск. Первый удар он нанес Алькадам, жившим к северу от Нового Карфагена. Форсированным маршем подступил он к их богатой, роскошной столице Альтее, взял ее приступом и разграбил. Быстрота нападения и ожесточенность сражения ошеломили всех, и остальные города добровольно сдались победителю. На следующую весну он покорил земли, лежащие по ту сторону Тага, Тахо, и овладел крепостью Германдика. Ее называли еще Элемантика, современная Саламанка, и планы врагов, готовивших ему гибель, содействовали лишь утверждению его мощи и славы. Алькады заключили с карпетанами тайный союз, и едва Ганнибал, возвращаясь после одержанной победы, успел перейти Таг, встретили его с огромным стотысячным войском. Ганнибал остановился и, не вступая в бой, расположился лагерем на берегу реки, оставшейся у него в тылу. Неприятель не отважился атаковать и тоже раскинул лагерь. Наступила ночь. Ганнибал был далек от сна. Он обдумывал свое положение. Вдруг ему вспомнилось сражение при Эремиссе. Его взор загорелся. «Нашел!» — прошептал он, и тотчас, призвав к себе своих военачальников, изложил им свой план. Приказ его был в точности выполнен. Ночной сумрак все еще расстилался над землей, когда в пуническом лагере затрубили рога и трубы, забили барабаны, будя объятых сном воинов. Поспешно строились полки, и едва забрезжила утренняя заря, войска перешли Таг и раскинули новые лагерь. Неприятель заслышал тревогу, стал готовиться к бою и вдруг заметил отступление пунов. «Смотрите», — насмешливо говорили союзники, — «он боится, он хочет, чтобы нас разделяла река, чтобы мы не могли произвести нападение. Но и мы можем переправиться на ту сторону. Поспешим, чтобы он не успел окопаться и возвести укрепление». Полчища ринулись вброд, спеша переправиться и встретиться с врагом. Между тем пунические воины с помощью лопат и секир насыпали искусственный земляной холм, с которого Ганнибал мог обозревать все, что происходило. Окружавшие его полководцы с напряженным вниманием следили за своим вождем. Вот он поднял меч, раздался призывный клич «труп», и нумидийская конница понеслась к реке, за ней спешили слоны, и завязался ужасный неравный бой. Кони твердо держались на ногах, а неприятельские пехотинцы с трудом справлялись с течением и легко могли быть опрокидываемы. Всадник еще высоко сидел на коне, а пехотинцу вода доходила уже до горла, и слоны вошли в воду, производя страшное опустошение. Бурное течение, проворная конница и слоны уничтожили большую часть противника, а выбравшиеся на берег стали добычей пунийских воинов. Разнося смерть и ужас во вражеском войске, Ганнибал еще раз перешел реку и разбил остававшихся на другой стороне врагов. Теперь вся сторона от южной оконечности полуострова до Дуэра и на восток до самого моря, по размерам равная Италии с островами, признала верховную власть Карфагена, недоставало только одного Сагунта. Сагунт лежал на восточном берегу Испании, на расстоянии получаса от моря, на склоне горы, спускавшейся в равнину. Город был хорошо укреплен, а сухопутная и морская торговля обеспечили ему богатство и благополучие. Но лучшим украшением Сагунта были его доблестные граждане. Для них честь и благо Родины были превыше всего. Сагунтинцы стремились расширять свои владения и часто приходили в столкновение с соседними народностями, которые обратились за помощью к Ганнибалу. Он обрадовался, что ему предоставляется повод вмешаться в дела города, но Рим воспротивился. Он не потерпит вмешательства Карфагена в дела Сагунта. Но пуны понимали, что Рима им нечего опасаться, а потому отпустили римских послов без всякого определенного ответа. Между тем Ганнибал послал своего воспитателя Бадаштарета в Карфаген с донесением обо всем происшедшем, дабы по причине осложнений получить необходимые указания от своего правительства. Ответ был краток и гласил: «Ганнибал сам лучше всех знает положение вещей, пусть поступает, как ему кажется лучше». Через неделю в Карфаген прибыли римские послы с требованием выдачи Ганнибала, нарушителя мира. Послов встретили и приняли с подобающими почестями, но на требования ответили: «Войско боготворит Ганнибала, сотни тысяч встанут на его защиту. Мы не можем исполнить вашего желания. Если вы сумеете его взять, берите, мы не можем». Римским сенаторам пришлось этим удовольствоваться. Но Рим решил: вновь война, пока мы не связаны какими-нибудь осложнениями. Под Сагунтом события развивались с большой поспешностью. Граждане знали, что им предстоит, и воспользовались зимним временем, чтобы укрепить стены, возвести новые башни, запастись водой и жизненными припасами. Мужество не покидало их, и они храбро готовились к бою. Весной 219 года до Рождества Христова Ганнибал подступил к Сагунту с войском в 150 тысяч человек и сразу, без промедления, повел осаду. Тараны пробивали бреши в стене, баллисты засыпали город своими тяжелыми ядрами. Осажденные отвечали градом стрел и копий, потом вдруг произвели вылазку, бросились на неприятеля и произвели страшную резню, но пуны не испугались. «Прекрасно!» — воскликнул Ганнибал. «Теперь они в наших руках!» Он ринулся навстречу сагунтинцам, увлекая за собой своих. Вдруг неприятельское копье со свистом прорезало воздух и ранило вождя в бок. Обливаясь кровью, он упал на землю, и только с трудом удалось перенести его в безопасное место. В течение нескольких дней он был лишен сил держать оружие, но содра болезни руководил осадой. Когда он снова появился во главе войска, стены были пробиты в нескольких местах, и три башни разрушены. Пуны с громким криком бросились в брешь, но Фаларика отняла у них честно заслуженные лавры. Фаларика была изобретена сагунтинцами и представляла собой еловое метательное копье с железным наконечником в 3 фута длиной. Древко над самым наконечником было обмотано паклей и облито смолой. Во время сражения смолу зажигали и бросали копье, огонь сильно разгорался во время полета. В том случае, когда копье не поражало самого воина, а вонзалось только в щит, тот приходилось отбрасывать, и человек оказывался легко уязвимым. Страшные огненные копья несли смерть и панический ужас в ряды пунов, которые стали отступать, преследуемые до самого лагеря торжествующими сагунтинцами. Ганнибал был занят новым планом сражения, когда ему доложили о прибытии второго посольства. Рим серьезно предостерегал от дальнейших враждебных действий против Сагунта. Ганнибал приказал ответить, что у него нет времени на переговоры и что он не советует уполномоченным являться в лагерь, так как не может поручиться за то, что ему удастся сдержать раздраженных воинов. В тот же день он отправил в Африку честного, осторожного и умного Элули. Когда же Юба стал настойчиво просить, чтобы ему разрешили сопровождать посланца, Ганнибал отпустил и его повидаться с друзьями. Когда Карфагенский совет выслушал Элули и ознакомился с положением вещей, он приказал военачальникам остаться в городе до окончания переговоров с ожидаемым римским посольством, чтобы затем немедленно отплыть в Испанию и сообщить результат их. Ждать им пришлось недолго. Не прошло 2 недель, и римские сенаторы прибыли. Им была приготовлена пышная встреча, и как только они оправились от морского переезда, торжественно проводили на заседании Высшего Государственного Совета. Но ответ был тот же, что и в прошлый раз. Рим не желал понизить своих требований, Карфаген не шел на уступки, и соглашение было невозможно. На следующий же день, после решающего заседания, Элули и Юба отплыли в Испанию. Под вечер того же дня карфагенский суфет сидел у себя в кабинете, обдумывая все, что произошло за последние недели. В этой уютной комнате высший сановник властительницы морей принимал своих приближенных, тайно обсуждая предложения, которые нужно было представить на рассмотрение Верховного Совета или Народного Собрания. Ни один звук из того, что здесь говорилось, не должен был проникнуть за пределы этой комнаты. Из соображений предосторожности выходная дверь запиралась, пол был устлан толстым мягким ковром, стены обиты тяжелыми шелковыми тканями. Убранство комнаты по роскоши соответствовало положению высшего сановника и представителя богатого торгового города. Удар в металлическую доску оповестил суфета, что кто-то желает с ним говорить. Около мягкого кресла суфета стояла витая, тщательно полированная деревянная колонка, а на ней в большой золоченой чаше лежал маленький художественно сработанный молоточек. Суфет ударил молотком о чашу, и тотчас же между драпировками просунулась голова чернокожей служанки, ожидавшей приказаний своего господина. «Кто там?» — спросил он. «Белая служанка просит, чтобы ее впустили», — ответила негритянка. «Она очень волнуется и говорит о том, что городу грозит большая опасность». «Пусть войдет», — приказал суфет. Через минуту в комнату вошла хорошенькая девушка и, бросившись на колени перед могущественным вельможей, воскликнула: «Не гневайся, что я осмелилась к тебе проникнуть. Я осознаю свою дерзость, но опасность придала мне мужество». «Чего же ты хочешь?» — милостиво спросил повелитель. «О, я слышала», — заговорила Циба, — так звали девушку, — «что мой господин замышляет погибель города и полководца Ганнибала. Я давно уже подозреваю измену, а вчера вечером я убедилась в том, что не ошибаюсь». «Встань, дитя», — ласково заметил суфет. «Пододвинь к себе ту скамеечку, сядь и расскажи мне по порядку, с самого начала, все, что тебе известно, и смотри, ничего не забудь». Циба была рабыней Гулы. Она знала, что у ее господина часто бывают ночные собрания, и даже успела уловить несколько отдельных слов. Гула смотрел на нее, как на ребенка, и не предполагал, что она сумеет сопоставить на лету схваченные слова и будет помнить их в течение нескольких лет. Между тем девушка обладала необычайной способностью схватывать и понимать, связывать отдельные части и угадывать недостающие. В течение долгих лет у Цибы постепенно складывалось убеждение, что Гула, Капуза и Юба — изменники. Она жадно схватывала каждое слово и тщательно хранила в памяти. Ей недоставало лишь доказательства. Накануне вечером ее позвали. Она должна была приготовить вино из трав и разнести гостям. Она пробыла в комнате один только миг, но одно услышанное ею слово уничтожило все сомнения. Дрожа от волнения, Циба, как только за ней затворились двери, прокралась в соседнюю комнату и, приложив ухо к стене, стала напряженно слушать. Ее предположения подтвердились, и у нее явилось страстное желание сообщить о своем открытии тому, кто стоял на страже безопасности родного города. Будь она свободна и независима, она еще ночью прибежала бы сюда. А ведь она раба и должна была ждать удобного случая. Суфет задал девушке еще несколько вопросов, а затем дважды ударил по чаше. В ту же минуту явился начальник дворцовой стражи. Гула и Капуза должны быть немедленно, но без всякого шума арестованы, закованы в цепи и приведены ко мне. Офицер исчез. Суфет снова позвонил один раз и явилась негритянка. «Возьми с собой эту девушку, позаботься о ней, сторожи ее и знай, что ты за нее отвечаешь головой», — приказал господин, и обе девушки удалились. Прошло полчаса, и Гула, скованный по рукам и ногам, предстал перед Суфетом в сопровождении конвоя. Капузу не могли разыскать. В момент ареста друга и соучастника он был как раз у него, и вместо того, чтобы вернуться к себе домой, бежал из города, решив вернуться, когда обстоятельства сложатся благоприятным для него образом. И действительно, прошло много времени, прежде чем он вновь увидел Карфаген. Как только Гула был доставлен, прибыли два члена Верховного Совета, была приведена и Циба. «Гула», — начал Суфет, — «прежде всего я покупаю у тебя эту служанку. Во сколько ты ее оцениваешь?» Арестованный еще не успел освоиться со своим положением и, застигнутый врасплох вопросом, назначил довольно высокую цифру. Суфет улыбнулся, тотчас же отсчитал указанную сумму и заметил. «Так, теперь Циба принадлежит мне, и ты не вправе ею распоряжаться». С чувством признательности склонилась невольница перед своим новым господином и поцеловала ему руку. Суфет снова обратился к Гуле. «Теперь расскажи нам честно и откровенно, что вы задумали и что успели привести в исполнение. При этом не думай, что ты можешь нас обмануть или провести. Твои показания будут сопоставлены с показаниями Капузы и с теми, которые Юба даст своему судье Ганнибалу». «Вот как, — подумал Гула, — наш союз обнаружен, и они хотят допрашивать нас поодиночке, чтобы показания одного служили уликой против другого. Дело плохо. Все равно я не проговорюсь, и у тех хватит ума молчать». И он рассказал, что они часто сходились, беседовали о международных отношениях, но о каких-либо враждебных замыслах ему ничего не известно. Ни один мускул не дрогнул на лице Суфета, и он спокойно до конца выслушал показания Гулы и только потом заметил: «По-видимому, многое ускользнуло у тебя из памяти. Я даю тебе день сроку, чтобы ты без помех в тиши подземелья мог припомнить все обстоятельства. Быть может, к утру ты что-нибудь и припомнишь. Отведите его в номер первый». С этими словами Суфет поднялся. Гула был помещен в темницу, находившуюся в подземелье дворца. За ее наружной стеной слышался плеск воды. Воздух проникал в это темное сырое помещение только через высоко лежащее отверстие, выходящее на внутренний двор. Вся мебель этого страшного места состояла из брошенного на пол снопа соломы. Пища соответствовала помещению. Ее было достаточно ровно настолько, чтобы не сразу уморить человека голодом, а постепенно привести к смерти от истощения. Заточенный богач в отчаянии сулил своему тюремщику, приносившему ему скудную пищу, огромные суммы, если он выпустит его, но тот не отвечал. Возможно, что он был нем. Правительство Карфагена умело подбирать слуг. На следующий день на допросе Гула рассказал довольно много, но, разумеется, не самое важное, и всю вину постарался свалить на своих сообщников. «Твоя память все еще тебе изменяет, но она вернется. Пусть его отведут в номер второй». Эта темница была вышиной всего в 4 фута, так что заключенный не мог даже встать, а должен был сидеть или лежать на голом каменном полу, потому что не было даже соломы. Мучения Гулы в этой тесной темнице были настолько велики, что он решил во всем сознаться, хотя и знал, что Суфет неумолим и в силу своих полномочий может предать его любой казни, распять, обезглавить, посадить на кол, утопить, зарезать или побить камнями. Через сутки Гула, совершенно разбитый, снова предстал перед своим судьей. Тот обратился к подсудимому с такими словами: «Вот орудие пытки, щипцы лежат уже в огне и раскалены до красна, но я неохотно применяю эти орудия. Ганнибал, наверное, не будет так церемониться с Юбой, но с тобой, пожалуй, мы обойдемся без них». До пытки дело не дошло, Гула сознался. После расследования Суфет объявил ему, что его пошлют в Тарс на очную ставку с Юбой, а пока, прибавил он, ему можно облегчить заключение и поместить в номер 5. В течение месяца искали Капузу, но не нашли, он бежал в Рим. Гула в оковах под надежным конвоем был отправлен в Новый Карфаген и припровожден в лагерь под Сагунтом. Ганнибал изумился, узнав из донесения, какую роль играл Юба, и этот заговорщик был взят под стражу, но следствие и наказание были отсрочены до взятия осажденного города. Бой под Сагунтом длился без перерыва. Граждане совершали невероятные подвиги под лучами палящего солнца. Ночью при свете факелов работали буквально все — мужчины, женщины, дети. Возводили новые стены, укрепляли старые, рыли рвы, ковали оружие. Все были воодушевлены одной мыслью — за свободу пожертвовать всем и, если суждено, даже жизнью. Осаждавшие, в свою очередь, были довольны. Голод заставит сагунтинцев, в конце концов, сдаться. Прошло больше полугода, прежде чем Сагунт был взят. Борьба была жестокая, кровавая. Каждую улицу, каждую площадь приходилось брать с боем, каждый дом приходилось штурмовать, и, наконец, в руках сагунтинцев осталась только высоко расположенная и неприступная крепость. Однажды ночью, во время длительного перерыва, предшествовавшего последнему штурму, в лагерь Ганнибала явились 2 граждан и представили ему условия, на которых они готовы сдать крепость. «Если бы вы так говорили со мной 8 месяцев тому назад, — возразил вождь карфагенин, — я поставил бы вам гораздо более выгодные условия, чем вы теперь желаете». Ведь мы отнюдь не стремимся опустошать города, ввергать народ в нищету. Наоборот, куда бы мы ни пришли, мы всюду насаждаем и поднимаем земледелие, скотоводство, добычу металлов, ремесла и торговлю. Народ должен благоденствовать, его богатство усилит славу Карфагена. Не прошло еще и 20 лет с тех пор, как мы завоевали Тарс, а оглянитесь вокруг, посмотрите на страны, подвластные Карфагену. Что вы видите? Старые города стали богаче и больше, возникли новые, повсюду пролегли дороги, там, где это выгодно, устроены гавани, открыты многочисленные рудники, введены налоги, равные для всех, никого не обременяющие и приносящие большие доходы. Могут ли жители Иберии быть недовольны нашим господством? И вы могли бы воспользоваться подобными преимуществами, но вы не пожелали этого. Теперь дело обстоит иначе. Вы заставили меня в течение долгих 7 месяцев вести кровопролитную войну. Тысячи моих воинов сложили в ней свои головы. Теперь ваши силы истощены. Вы чувствуете свою слабость? Но теперь вы не можете ставить условий, и я на них не пойду. Вам остается одно — сдаться на нашу милость. Этот ответ поверг весь город в уныние, хотя иного едва ли можно было ожидать. «Он хочет овладеть нашим золотом», — говорили богачи, — «но ничего ему не достанется. Пусть лучше пламя все пожрет». Они собрали в кучу предметы роскоши, богатое одеяние, и подожгли все это. Пламя этого гигантского костра еще не погасло, как страшный гром потряс землю, и столб густой пыли поднялся кверху. Пуны взорвали самую большую башню. Через минуту послышалась боевая музыка пунических труб, и Ганнибал ворвался в крепость со своим торжествующим войском. Еще один отчаянный натиск, и карфагенине овладели городом. В добычу победителям досталось все имущество горожан, деньги, оружие, драгоценности. Она была так велика, что Ганнибал отправил в Африку огромный груз золота и драгоценностей, колец, цепей, различных украшений, драгоценной утвари, оружия, украшенного слоновой костью и жемчугом. Карфаген ликовал без конца, прославляя полководца, который не только не нуждался в деньгах для ведения войн, а еще сам доставлял городу несметные богатства. К побежденным Ганнибал отнесся милостиво. Прошло немного времени, напуганные жители успокоились, и жизнь стала входить в прежнюю колею. Сагунтинцы понемногу пришли к убеждению, что и под властью Карфагена они могут счастливо жить. Война кончилась. И Ганнибал стал думать о возвращении в новый Карфаген. Ему, однако, предстояло еще свершить акт правосудия. Сподвижники Ганнибала и знатнейшие граждане Сагунта собрались в круг вождя, когда привели Юбу в цепях. Ганнибал прямо приступил к допросу. «Нам известна твоя измена, известны твои коварные замыслы в мельчайших подробностях. Твой соучастник Гула схвачен и уже подвергся допросу. Тебе не удастся нас обмануть, потому лучше сознайся». «Как бы вы ни были ловки, — подумал про себя Юба, — меня вы не поймаете. Мне говорят, что мой соучастник сознался для того, чтобы я выболтал все. Нет, Гула не дастся вам в руки, и от меня вы ничего не узнаете». Однако, когда ему показали Гулу, его надежды исчезли, и орудия пытки оказались излишними. Заговорщики, допрошенные в отдельности, раскрыли в своих показаниях полную картину преступного заговора. В день объявления приговора преступники были введены в зал с завязанными глазами. После короткого вступления Ганнибал объявил им: «Слушайте, каким наказанием намерены вас подвергнуть мои соратники. А вы, мои друзья, — прибавил он, обращаясь к своим людям, — говорите по очереди, какая участь должна постичь изменников». «Кто продал родину врагу, — воскликнул первый, — тот пусть будет привязан к столбу и пронзен копьем. Того следует побить камнями, — прозвучал приговор второго. Кто нарушил клятву, — произнес третий, — тот должен быть растоптан слонами. Пусть его растерзают ливийские львы, — предложил четвертый, а пятый требовал, чтобы он умер под пытками. Кто бросит камнем в собственную мать, — вставил свое слово шестой, — должен быть прикован к каменной плите и помещен в подвал, который будут понемногу наполнять водой, чтобы смерть с каждым днем постепенно придвигалась к нему». Смертельная бледность покрыла лица осужденных, когда они услышали приговор. Затем Ганнибал снова обратился к Гуле и спросил, не имеет ли он чего сказать. «Я не пуниец», — ответил Гула, гордо выпрямившись. «Я из Мавритании. Я родину не предавал. Я лишь отомстил за нее тому, кто убил моих родителей и мою сестру». Этот смелый ответ придал мужество Юбе, и он, в свою очередь, сказал: «Я ливиец. Я не кидал камнями в собственную мать, нет, я боролся за свободу моего народа. Я содействовал гибели Гамилькара и Газдрубала. То было возмездие за бесчеловечную позорную смерть моих братьев». Полководцы с изумлением переглядывались, слушая подобные речи, но Ганнибал спокойно возразил: «Если бы вы выступили против нас в открытой схватке, мы уважали бы вас, но ты, Юба, добровольно вступил в войско моего отца, клялся ему в верности и потом изменил, ты клятва преступник. А тебя, Гула, кто звал в Карфаген? Разве ты не обещал служить городу и повиноваться? Ты отдался под его покровительство и отплатил изменой, но вы умрете менее жестокой смертью». Через два дня после суда загремела военная музыка, войско собралось в полном вооружении, все сагунтинцы всполошились. Перед городом построились большим четырехугольником войска, в восемь рядов один за другим. Два ряда пехоты стояли на коленях, за ними два ряда в обычном строю, затем два ряда всадников и, наконец, два ряда слонов. Войска заняли три стороны четырехугольника, четвертая была занята гражданами. В середине замкнутого пространства видны были две небольшие ямы, тут же были сложены длинные поленья и, наконец, два больших деревянных креста. Загремели трубы, приветствуя Ганнибала, ехавшего со свитой. В это же время привели преступников, палачи набросились на них, сорвали платье и схватили бичи. Но Ганнибал знаком отменил эту пытку. Он оказал осужденным еще большее благодеяние. Распятые часто днями томились в страшных страданиях на своих крестах, пока не умирали от потери крови. Иногда, чтобы облегчить агонию, им давали одуряющий напиток, лишавший их сознания, и затем убивали. Так было и на этот раз. Каждому из осужденных дали по полной чаше, и они осушили ее до дна. Потом их пригвоздили к крестам, подняли кресты, вставили в приготовленные ямы и укрепили при помощи поленьев. Приговор был приведен в исполнение. «Гула, взгляни туда!» — воскликнул Ганнибал. «Ты видишь море? За ним лежит Карфаген, который ты хотел предать и погубить. Он стоит во всей славе и мощи, а ты казнен. Так боги мстят изменникам. Юба, видишь меч, который ты похитил у меня и которым был убит мой отец? Он снова у меня в руках, а ты на кресте. Думаешь ли о том, что коварно умертвил Газдрубала, что ты виновен в погибели Изавель и Лутара? Право побеждает, а безбожники погибают». Спасительный напиток уже сделал свое дело. Распятые потеряли сознание. По знаку полководца два копьеносца выступили вперед и пронзили им сердце. Казнь свершилась. Ганнибал высоко поднял свой меч и громко воскликнул: «Да стоит вовеки Карфаген!» Раздался гром труб, и гул голосов подхватил: «Да стоит вовеки Карфаген, великий Мелькарт с нами!»